Глава третья. Едва закрылась одна дверь за скелетами, кто-то осторожно отворил другую, крохотную и скрипучую, что таилась в укромном уголке. А вообще комната хорошая была, чистая да светлая, даром что в башне. Постель как у княжны, даже кушетка бархатная да ночной горшок. Подивилась яга, да виду не подала. Все на дверцу смотрела. «Проходной двор какой-то», — фыркнула яга, разглядывая ту, что появилась из двери. Расточка она была невысокого, едва доставала ведьме до пояса. Болотно-зеленые волосы заплетены в лохматые косы, а в глазах тоска и служение. «Кикимора!» Вздохнула яга. Зеленоволосая поклонилась. «В услужение прислали!» «Ваша светлость!» Снова кланяясь, начала была кикиморка, но ведьма ее перебила. «Довольно челом бить! До светлости мне, что улитки, до ястреба! Далеко и невозможно, то есть! Звать тебя как?» Кикимора молчала. «Имя у тебя есть?» «Коли позвать тебя надо, что другие говорят?» «Эй, кикимора, и говорят», — грустно ответила зеленоволосая. «А имя, может, и было когда-то, разве упомнить?» «Так коли не помнишь, любое бери», — предложила ведьма. «Меня Егой кличут, а кот — Баюн. Тебе какое имя нравится?» «Слыхала я как-то. Любава». «Ох, красиво!» — кикимора шмыгнула носом. «Да только подойдет ли?» «Отчего ж не подойти?» — улыбнулась яга. «А у Кощея в услужении как оказалось?» «Так он во всех болотах шерудит. Русалок да кикимор таскает. Русалок знамо для чего? Чтобы слух и взор услаждать, а кикимор черную работу делать». «Насовсем, что ли?» Нахмурилась яга. «На год после того, как утопла. Коли буду справно служить, сосватает меня домовому. А коли осерчает быть мне супружницей водяного, а тогда век в болоте мокнуть». «А служить хорошо — это как?» — вдруг спросил Баюн. «Вы, бабы, лясы вечно точить можете, а кот у вас тут того и гляди с голодухи подохнет. Может, сметанка найдется?» Яга ухмыльнулась, а кикимора испугалась было, а потом рот ладошкой прикрыла да захихикала. «Это не ты ли тот кот, что мышь у княжны на постели ловил?» — спросила она. «А может, и не надо сметанки?» — задумчиво протянул Баюн. «Да не серчай! Ты ж один во всем царстве говорящий! Ой! Кощей за тебя мешок золотых обещал! Скучно ему, говорит, а тут хоть какое-то развлечение! Ты уж помалкивай при нем, а сметанку добуду!» Счастливая Любава выскочила в свою крошечную дверь. Яга, не теряя времени, тоже в эту дверцу заглянула. Да следом не пошла, головой лишь дернула. «Оберегов-то навешал Ирод костлявый! Да чтоб ему вовек злато его считать, не пересчитать! Чтоб сидел от скуки чах, да угомониться не мог!» «Эк, ты разошлась!» — восхищенно сказал Баюн. «Не пролезем?» «Ну, коли не прочно свою шкуру проклятий да отравы схлопотать, ступай!» «Снять не смогу, ни я вешала, ни подпустит». «А кикимора как ходит?» – удивился кот. «Так она не живая, что ей сделается?» «Жалко мне ее, такому супостату служить?» Баюн не ответил, сметану ждал. Как Любаву с блюдцем увидал, манерность свою отбросил, да бросился к сметане, мурлыкая. «А все-таки кот он и есть кот, даром что говорящий», — покачала головой яга. Помани сметаной, продастся с потрохами. А скажи мне, Любава, есть тут домовые-то? Про домовых Яга сразу разузнать решила, как только кикимора про сватовство сказала. Кто ж лучше них все ходы и выходы замка ведает? Да только не станут они ради ведьмы стараться, а ради зазнобы своей. «Есть, конечно», — кивнула кикимора. «Чаи не вредные есть, такие, чтоб душевные». «Один», — покраснела Любава, — «Антипкой звать. Красавец писаный, каких свет не видывал. Нос у него точно репа крупная, глаза, как два блюдца, только серые, да волосы цвета осенней соломы». «Тебе бы летописи слагать», — фыркнул Баюн. «Ты там за сметаной смотри, чтоб не убежала», — осадила его Яга. «Так что там Антипка-то? Жениться хочет?» Любава опустила глаза в пол и тяжко вздохнула. «Ну, это дело наживное. Сколько тебе еще служить осталось?» 3 седмицы в самый раз до Иванова дня». «Успеется», — улыбнулась ведьма. «Я тут столько сидеть не желаю». «Да разве ж Кощей спросит?» — покачала головой кикимора. «Туточки в каждой башне такой по царевне, а то и две. Все поначалу бушевали, убечь пытались». «Не получилось», — уточнил Баюн, облизываясь. «Сметану ешь, паскудник, коли не ты, вовек бы тут не оказались». «Так ты и сама пойти не прочь была», — напомнил кот. «Нечего теперь на меня собак спускать». «И то верно», — вздохнула ведьма, усаживаясь на кушетку и поглаживая ладонью бархат. Даже глаза блаженно прикрыла. Все ж девица и есть девица, даже коли она ведьма пленная. «Так не убег никто, говоришь?» «Никто», — шмыгнула носом Любава. «Всех волки назад приволокли». Призадумалась Яга. «С волками и договориться можно. А вот с бессмертным что делать? Царевны-то к батюшкам, небось, побежали бы, да женихов-защитников сыскали. А ей-то как быть? Лес для двух колдунов невелик и тесен. От Кощея не скроешься. А уж коли сыщет... Тут одной башней не отделаешься. Значит, надо, чтобы сам отпустил, да вернуть не желал. Скажи-ка, Любава, а девиц столько Кощею для чего? Поинтересовалась ведьма. Да, это самое, уж и сказать-то не знаю как. Срам один. Для срама, значит, прищурилась Яга. А так слух ходит, что невесту ищет. Шепотом, испуганно поглядывая на дверь, добавила кикимора. Да все не найдет никак. Чего ж не найдет? Подивилась Яга. Собой хорош, богат, замок вон царский. Неужто ни одной невесты не подошло? Боятся они его люто, вздохнула Любава. Как завидят, так в угол забьются и сидят тихонько. А ему такая нужна, чтобы, ух, кровь кипела. Кикимора смутилась. Сам говорил, когда серому волку царевну отдавал. Так а волку они зачем? Не поняла Яга. А мне почем знать, пожала плечами Любава. Ой, слышишь, сам идет. Коли нужна буду, зови. Кикимора, испуганной кошкой, бросилась к своей дверце. Миг, и Яга осталась в комнате вдвоем с Баюном. «Не нравится мне все это», — протянул кот. «Мне тоже не по нраву», — согласилась Яга. «Главное, молчи теперь, не то поймет Кощей, что ты не просто так приблудился». «Обижаешь», — прошипел Баюн, запрыгнул примехонько на кровать да свернулся калачиком. «Метлы на тебя нет!» — фыркнула яга. Но прогонять не стала. Не до того было. В дверь стучали. Вздохнула ведьма, да пошла отпирать. Подивившись, что дверь не заперта, яга широко ее распахнула. Перед ней во всей красе возвышался сам Кощей. «Чего это ты дверь не запер, высочество? Али доверяешь?» «Так ты ведьма!» — пожал плечами Кощей. «Замок колдовством отопрешь. А тут, смотри, слуги мои тебя поджидают!» Яга высунула голову из комнаты и увидела тех самых скелетов, что ее в башню тащили. Один из них даже зубами клацнул для устрашения. Ведьма охнула от неожиданности и обратно в комнату ринулась. «Войти можно?» — для соблюдения приличий спросил бессмертный, прикрывая дверь изнутри. «Да ты уж вошел!» — буркнула яга. «И долго держать меня тут будешь?» «А ты уже придумала, чем меня проклинать будешь?» — хмыкнул бессмертный. «Придумала!» — прищурилась яга. «Проверять будешь, али на слово поверишь?» «Тебе не верить, себе дороже», — ответил Кощей. «Так зачем пожаловал?» — не утерпела яга. «Скучно мне, ведьма», — поведал Кощей, разглядывая ягу. Он уселся на кушетку, достал из рукава золотую монету и начал перекатывать ее меж пальцев. «Приелось все. Царевны эти рыдающие денно и нощно, русалки со своими песнями. А тут ты!» «Танцевать не буду, даже не проси!» — возмутилась яга. «Я не просил», — улыбнулся Кощей. «Я вообще просить не склонен, коли надо чего, приказываю». «Собакам своим блохастым приказывай, что царевин тебе таскают!» Кощей вскочил. Глаза его искрились от злости и таящегося в них темного колдовства. «Да ты понимаешь, с кем говоришь, ведьма!» — зарычал он. Стены задрожали, башня закачалась. Баюн коротко мявкнул и заполз под кровать. «Коли шуметь не прекратишь, — фыркнула яга, — осыпется башня твоя по камешкам!» «За шкуру свою трясешься?» «Тьфу! Скелетов твоих присыпет! Умучаешься кости собирать, а я уж как-нибудь!» «Как-нибудь, говоришь? Ну, посиди тогда тут без еды и воды. Поглядим, как запоешь!» «Ну, погляди, — пожала плечами яга, — может, повеселишься малость, пока нас с баюном закапывать будешь? Все не песни слушать!» «Ведьма! — прорычал Кощей, стрелой вылетая из комнаты. Уже снаружи донеслось. «Никого не выпускать, а то черепушки поснимаю, да на заборе повешу!» Баюн из-под кровати выбрался лишь тогда, когда затихли шаги Кощеевы. В этот же миг приоткрылась дверца, и из нее показалась голова Любавы. «Ох, и разозлился, бессмертный! Ох, и разозлился!» — причитала кикиморка, покачиваясь зелеными волосами. «Ты, яга, и себе яму выкопала, и меня туда же!» — фыркнул кот. «А ну, хватит!» — тут уж и яга осерчала. «Чего ж вы, коли смелые да мудрые, по углам попрятались? Я разозлила, мне и ответ нести. Да только прятаться я не буду!» «Но поначалу помощь мне твоя, Любава, понадобится. Поможешь?» «Помогу, как не помочь?» — с готовностью кивнула кикимора. «Вот и ладненько!» — улыбнулась ведьма и, что-то напевая под нос, отправилась в оконце глядеть. Баюн и Любава переглянулись, а потом кот прошептал. «А может, она того? Из ума выжила?» «Баюн!» — прикрикнула на него яга. «Слух у меня хороший, ниоткуда я не выжила». «Думаю, не мешай». «А я что, я ничего?» – мурлыкнул Баюн. «Думай, родимая, думай. Любовушка, а сметанки не найдется?» Кикимора улыбнулась, почесала обжору за ухом, да за сметаной поспешила. «Этой мудрой девице тоже сметаны прихвати. А то, вишь, оно как, Кощей-то ее кормить не сподобится». Времени прошло немного, а Любава уже протискивалась в узкую дверцу с огромной корзиной разной снеди. «Это чего это?» — насторожилась Яга. «Не серчай, коли тайна то была!» — испуганно пробормотала Любава. «Да только кухарят тут тоже кикиморы. Я изболтнула, что можешь ты колдовством домового приворожить. Вот велено тебе дар передать, да обещание кормить да поить, как дочь княжескую». «И много тут вас!» — прищурилась Яга. «Да, почитай, полдюжины. Было-то больше, да только срок их вышел». Грустно вздохнула Любава. Баюн тем временем уже заветную сметану отыскал и счастливо облизывался. «Отчего не помочь хорошим кикиморам? Верно ведь, Яга?» — мурлыкнул он. «Отчего бы не помочь?» — задумчиво повторила Яга. Ведьма покусывала губу, да в окно глядела. Там низенькие пузатые домовые споро катали огромные деревянные бочки с медными ободами. «Это чего?» — полюбопытствовала Яга. «Грибы солить». «Да какие там грибы!» — засмеялась Любава. «Русалочий день сегодня. Готовятся. Сейчас бочки прикатят, да в малый пруд их выпустят, чтоб не засохли». «А кикиморы с русалками, стал быть, дружбы не водят?» — прищурилась ведьма. «Отчего же?» — удивилась Любава. «Слыхала я, бывают русалки, что в морях да океанах живут. Гонору в них никакой ложкой не вычерпаешь. А наши-то озерные, девки хорошие, глуповато немного. Всех дум у них, как бы волосы расчесать, да побольше рыбы у водяного утащить». «Кикиморы с волосами, я смотрю, не заморачиваются», — фыркнул Баюн. Яга на него так зыркнула, что он, пятясь задом, уполз под кровать. Ведьма снова задумалась, но ненадолго. Потерла ладони, в мешке своем дорожном порылась, а после радостно воскликнула. «Проси, Любавушка, подруг своих, чтоб ужин Кощею готовили царский. А я пока зелье вам приворотное сварю, чтоб домовых приворожить». «А ужин Кощею зачем?» — не поняла кикимора. «А чем я хуже русалки?» — засмеялась Яга. «И спою, и станцую, и ужин сама подам. А там поглядим». На том и порешили. Кикиморы кощеевым пиром занялись, а Яга — зельями. И лишь Баюн бубнил. «Ох, недоброе ты задумала, чую я зря. Будешь беду кликать, усы тебя отстригу, чтоб не чуял!» — разозлилась Яга. «Сиди уж молча, без тебя тошно!» Любава раздобыла на кухне котел, натопила печь. Яге оставалось лишь нужные травы подбрасывать, да за зельем глядеть. Да только нет-нет, а с грустью посматривала ведьма в оконце, где справный и крепкий Кощей вальяжно расхаживал меж русалок, призывно бьющих переливающимися на солнце хвостами.